Они высадились из Фобоса под прикрытием тяжелых лазерных орудий бронетранспортера. Жгучие белые копья света зашипели в туманном воздухе и ударили по укреплениям врага. Демоны. Мерасу было трудно выбросить это название из головы. Оно застряло в мыслях, как заноза, и легионер не смог избавиться от него. «Вперед!» – закричал Кассиил, целясь из плазмогана. «Вперед за девятую и легион!» Остальное отделение повторило клич сержанта и выбежало из тени танка, присоединившись к атаке своей роты. Впереди Мерас мельком увидел капитана Фурио, размахивающего почетным щитом и силовым мечом, который был его отличительным оружием. Цепной топор апотекаря работал на повышенных оборотах и был наготове. Болт-пистолет поднят и заряжен. Сарга снял шлем. Волосы свободно развивались бурной гривой, а зубы обнажились в оскале. Он усмехнулся Мерасу, вырываясь вперед и поднимая болтер к плечу. Неподалеку Лейтио и технодесантник Кайды делали то же самое, послав первые выстрелы по вражеским рядам. Они были горсткой воинов среди многих тысяч, одно подразделение среди фаланг легионеров в красных доспехах, но тем не менее казалось, что битва принадлежит только им. Мерас присоединился к братьям, всматриваясь через телеоптику шлема в приближающуюся волну кривых и рогатых дьяволов, щелкающих клешнями и бьющих своими хвостами. Казалось, визор цели соскользнул с движущегося существа, не сумев получить достоверных данных. Он нахмурился и выпустил три болтерных снаряда, рассчитав траекторию. Удачный выстрел оторвал конечность одной твари. Демон издал скрипучий негромкий визг и забил копытами, опустив голову и хвост с ядовитым жалом. Воздух затуманили облака снотворных феромонов, выделяемые спинными железами существа. Оно двигалось быстрее, чем ожидал Мерас, разбросав стороны легионеров в переднем ряду. Черные без зрачков глаза свирепо взглянули на апотекаря, и он понял, что тварь хочет убить его. Кровавый ангел продолжал вести огонь, и вдруг к выстрелам его пистолета присоединились голоса еще дюжины болтеров. Не в состоянии остановить безрассудную атаку, демон вбежал в огневой мешок и был разорван на части. Мерас бросил взгляд через плечо, чтобы узнать, кто пришел к нему на помощь, и увидел смотрящую на него череполикую маску. Хранитель Анеллус кивнул в ответ. Рядом с воином в черном стоял красный нож и его космические волки. Дула их болтеров все еще дымились. Капитан, проходя мимо, пнул мертвого монстра. Они умирают достаточно легко, но смердят, как тухлое мясо. Плоть демона уже становилась вязкой и расплавленной. От него поднимался странный душистый пар, словно нечто покидало темницу остывающего трупа. Тело разлагалось с тошнотворной скоростью, как и остальные мертвые враги. Лишенные необъяснимой жизненной энергии, которая оживляла их, они распадались почти тотчас, словно и не было никакого убийства. «Продолжаем наступление», — резко произнес хранитель, и Мерас направился вместе с ним. Его боевые братья взобрались на низкий холм. Бритоголовый космический волк, чья кожа была покрыта руническими татуировками и загадочными символами, потряс сучковатым посохом и сказал что-то по-фенриссийски. Слова были непонятными, но тон достаточно объяснил. «Предупреждение», — понял апотекарий. Мерас проследил за жестом Скальда и почувствовал, что земля дрожит под ногами. Сквозь туман приближалась огромная фигура, равная по размерам носорогу, раскачиваясь из стороны в сторону на толстых и гибких ногах. Свет отражался от грязной, перепачканной кровью меди. Тварь приближалась быстрыми скачками. Существо походило на глубоководного цефалопода, но это было единственное сравнение, пришедшее на ум Мерасу. Толстые круглые сегменты тела, лоснящиеся от слизи, выступали под неправильными углами из-под охватывающих тушу металлических пластин. А нечетное количество ног перепахивало землю под ним. Рудиментарные крылья и вибрирующие усики не шевелились. Огромное тело раскачивалось из стороны в сторону, сбивая воинов с ног резкими движениями. Кровавых ангелов разбрасывало по сторонам, когда тварь врезалась в них. У нее не было головы и шеи. Сочетание желтого цвета кожи и мышц заканчивалось обрубком. И на этом мясистом клине находилась дюжина асимметричных ртов с острыми зубами и пучками жал листьев. Существо неожиданно оказалось среди легионеров, тараня их наступающие ряды. И Мерас убрался с его пути. Апотекарий открыл огонь на бегу, выпустив оставшиеся в магазине снаряды в липкий бок чудовища. А когда затвор щелкнул, нанес несколько режущих ударов по щупальцу ноге визжащим топором. Вращающиеся зубья оказались забиты маслянистым веществом, и конечность отлетела, дергаясь на песке. Мера знал, что поблизости есть один из космических волков, но затем из шкуры твари с влажным хлопком вырвалась извивающаяся щупальца и набросилась на них. Апотекарий получил удар, и мир вокруг него завертелся. Он ударился о землю и почувствовал, как в лицо брызнула кровь. Легионер с трудом поднялся на ноги и повернулся. Зверь растерзал неудачливого космического волка, оторвав руку и ногу, словно бессердечный ребенок, отделяющий крылья у мухи. Мера встряхнул головой и услышал монотонный рев болтера, стреляющего в автоматическом режиме. В нескольких шагах от него сарга кричал в бессловесном гневе, поливая снарядами щелкающие и вопящие рты твари. Массореактивные снаряды пробивали плотные студенистые тела, взрываясь внутри и вырывая огромные куски шипящей тухлой плоти. Но сарга не заметил другие ползущие к нему щупальца, ослепленные блеском вспышки болтера. Легионер Мерос выкрикнул его имя, но было слишком поздно. Одно щупальце атаковало, как змея, обвившись вокруг бедра сарги. Другое, обнажив зазубренное костяное острие, приблизилось сзади и вонзилось ему в шею. Из раны и рта сарги хлынула кровь, тело оцепенело. Щупальце ударило и перевернуло его, разодрав рану, прежде чем оставить легионера в покое. Боевой брат Мероса упал на грудь. Песок под ним быстро превратился в грязь ржавого цвета. Откуда-то из атакующей линии кровавых ангелов ударил белый луч лаз-пушки и прожег дыру в боку чудовища. Оно завопило пронзительно громко, затем развернулось и поползло к своим сородичам на оставшихся конечностях. Мерос дал ему уйти, подбежав к сарге и перевернув его. Все лицо его брата было в порезах, застывшая улыбка больше напоминала оскал. И все же он был еще жив, хоть и недолго. Сарга посмотрел на апотекаря, когда тот склонился над ним, и заговорил. На изодранных губах выступила розовая пена. «Брат!» — сумел выговорить легионер. На них упала тень, и каким-то образом Мерос понял, кто это был. «Его рана смертельна», — сказал Анеллу с серьезностью палача. Мерос не обратил внимания на хранителя и низко склонился над павшим собратом. Для него звуки битвы стихли. «Брат!» — он начал выполнять самую тяжелую обязанность своей специальности. «Ты желаешь покоя?» Сарга с трудом кивнул. «Я буду жить дальше», — сказал он. Слова звучали почти как вопрос. Тонкая серебряная игла, медицинский палач, беззвучно выскользнула из нартециума Мероса. «Ты будешь жить дальше», — заверил он своего брата. Апотекарий приложил кончик иглы к телу Сарги в том месте, где она совершит милосердное убийство быстрее всего, и четко сделал то, что нужно. Легионер умер с тихим вздохом. Затем пришла очередь извлечения, и Мерос взялся за него с механической, аккуратной точностью. За несколько секунд он извлек парагеноидные железы сарги и запечатал их для дальнейшего возвращения на родной мир. Генетическое наследие сарги будет жить. Но для его брата это было пустым утешением. Мерос поднялся, скрыв свою печаль. Все это время за ним наблюдал Анеллус. «Время скорбеть по нашим братьям придет позже. А сейчас найди утешение в том, что он отдал жизнь на службе легиону во имя императора». Сухость дежурной фразы разозлила Мероса, и он повернулся к хранителю. На языке вертелась гневная отповедь, но он так и не произнес ее. Звук колоссального удара разнесся по полю битвы, такой же громкий, как выстрел полевого орудия. Нечто огромное упало с небес туда, где кипела самая яростная битва. Мерос посмотрел в ту сторону, заметив мелькание ангельских крыльев и золотого доспеха. Густым черным столбом поднялся дым, и посреди него апотекарий увидел огромную фигуру. Громадные драконьи крылья, зазубренные черные рога и мерцающие серебристые цепи. Мерос бросился к переднему краю. Примитивный инстинкт подсказывал ему, что для встречи нового врага понадобятся он и все его братья.